Анаксагор Фалесу. Какие доводы представить, чтоб взгляд превратный твой исправить? Фалес. Послушную ветерку волна, но прочь бежит от валуна. Анаксагор. След извержений гор зигзаги. Фалес. Вся жизнь проистекла из влаги. Гомункул между обоями. Простите, вторгнусь в вашу речь. И я хотел бы проистечь, Анаксагор. Фалес. Ты б за ночь мог из тины такие взгромоздить вершины? Фалес. Природы превращение шире, чем смена дня и ночи в мире. Во всем большом есть постепенность, а не внезапность и мгновенность. Анаксагор. Но здесь внезапный был толчок. Плутон внутри огонь зажег, равнину газами Эол взорвал, и холм произошел. Фалес. Допустим. Он стоит. Ну что ж, какой ты вывод извлечешь? Мы времени с тобой не ценим, занявшись этим словопреньем. Анаксагор. Из недр горы явились мирмидоны, пигмеи, муравьи, народ смышленный, трудолюбивый, хоть и мелкота, и заселили впадины хребта. Гомункулу. Ты не мечтал о власти над толпой, жил, оградясь своею скорлупой, но если изберешь судьбу иную, тебя царем я здешним короную. Гомункул. Фалес, что скажешь? Фалес. Пропадешь. Среди малых действуя мельчаешь, а средь больших и сам растешь. Ты тучу в небе замечаешь, пигмеем испуская клики, пророчат гибель журавли. Так было бы их владыки, когда б тебя им нарекли. Тревога в карликовом стане, всю тяжесть клювов и когтей рука слепого воздаяния обрушит на коротышей. Пигмеи сами виноваты, и если попадут в беду, то это должная расплата за мертвых цапель на пруду. За кровь, окрасившую воды, вступились птицы их породы. Теперь ничто, ни шлем, ни щит виновников не защитит. Народ убийц забился в норы, а войско, не сдержав напора, смешалось, дрогнуло, бежит.